Глава 43. Капеллой звалась попросту длинная низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей. В глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом, распятие, и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски, выбранные живописцем слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная. «Вам, вероятно, известно, — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, — что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается, а статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо». У Уоддингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык. «За престольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ансельм». Настоятельница перекрестилась. Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. «Очень красиво это выполнено, правда?» Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов, подсвечники были до ужаса вычурны. «Нам разрешено хранить здесь святые дары». «Да что вы!» — сказала Китти, ничего не поняв. «В такое трудное время это для нас большое подспорье».